17. В Новом Орлеане у Пентелье был очаровательный дом на Эспланад-стрит. Большой сдвоенный коттедж с просторной верандой перед фасадом, круглые каннелированные колонны, которые поддерживали наклонную крышу. Здание было выкрашено в ослепительно-белый цвет, наружные ставни или залюзи были зелеными. Во дворе, содержавшемся в безупречном порядке, произрастали цветы и растения всех видов, какие только имеются в Южной Луизиане. Внутреннее убранство по сравнению с обстановкой обычных домов было образцовым. Полы устланы мягчайшими коврами, на дверях и окнах пышные изысканные занавеси. На стенах со вкусом и понятием отобранные картины. Хрусталь, серебро, тяжелые камчатные скатерти, которые можно было ежедневно видеть на столе, являлись предметом зависти многих женщин, чьи мужья были не столь щедры, как мистер Пантелье. Мистер Пантелье обожал прогуливаться по собственному жилищу, тщательно инспектируя различные предметы обстановки и мелочи, чтобы убедиться, что все в порядке. Он очень дорожил своим имуществом, главным образом потому, что оно принадлежало ему, и получал неподдельное удовольствие от созерцания любой картины, статуэтки, редкостной кружевной занавеси, после того, как покупал эту вещь и размещал ее среди своих домашних идолов. Во вторник после обеда, вторник был приемным днем миссис Пантелье, в дом сплошным потоком тянулись посетительницы, прибывавшие в экипажах, на трамвае, сноска. Электрический трамвай появился в Новом Орлеане за несколько лет до выхода романа в свет в 1893 году. Или пешком, если позволяли погода и расстояние. Их впускал светлокожий мальчик-мулат во фраке, державший в руках миниатюрный серебряный поднос для визитных карточек. Горничная в белом плаёном чепце предлагала гостям на выбор ликер, кофе и шоколад. Миссис Пантелье, одетая в красивое платье для приемов, весь день сидела в гостиной, принимая посетительниц. Вечером вместе с женщинами иногда заходили их мужья. Этому порядку миссис Пантелье неукоснительно следовала вот уже 6 лет, с тех пор, как вышла замуж. На неделе они с мужем в определенные вечера ходили в оперу и иногда на представление пьес. Утром мистер Пантелье уходил из дома между 9 и 10 часами. И редко возвращался раньше 7:30 или 7 вечера. Ужин подавался в 7:30. Как-то вечером во вторник, через несколько недель после возвращения с Гранд-Айла, супруги Пантелье сели за стол одни. Детей укладывали спать. Время от времени до родителей доносился топот улепетывающих босых ножек, и вслед ему голос квартиронки, в котором слышались мягкий протест и мольба. На сей раз миссис Пантелье была не в наряде для вторничных приемов, а в обычном домашнем платье. Ее муж, весьма наблюдательный по части подобных вещей, заметил это, пока прислуживавший за столом мальчик подавал ему суп. «Устала, Эдна? Кто у тебя был? Много посетительниц?» — осведомился мистер Пантелье. Он попробовал суп и стал приправлять его перцем, солью, уксусом, горчицей, всем, что имелось под рукой. «Довольно много», — ответила Эдна, евшая суп с явным удовольствием. «Меня не было дома. Я увидела их карточки, когда вернулась». «Не было дома?» — воскликнул супруг с чем-то похожим на неподдельный ужас в голосе, оставив уксусник и воззрившись на нее сквозь очки. «Что могло заставить тебя выйти из дома во вторник? Какие такие дела?» «Никакие. Мне просто захотелось прогуляться, и я ушла». «Что ж, надеюсь, ты запаслась подходящим предлогом, объясняющим свое отсутствие», — сказал, несколько успокоившись, мистер Пантелье, бросая в суп щепотку кайенского перца. «Нет, никаких предлогов у меня не было. Я велела Джо говорить, что меня нет, и все». «Ну, дорогая, надо думать, к настоящему времени ты успела понять, что люди так не поступают. Мы обязаны соблюдать условности, если рассчитываем всегда шагать в ногу с процессией. Раз ты почувствовала, что сегодня днем тебе необходимо уйти из дома, следовало изобрести подобающее объяснение своему отсутствию. Этот суп и впрямь невозможен. Странно, что кухарка до сих пор не выучилась готовить приличный суп. На любом городском прилавке с бесплатными обедами подают блюда куда лучше. Сноска. По распространенному в Новом Орлеане обычаю, во многих питейных заведениях существовали специальные прилавки с бесплатными обедами, получить которое было можно при условии покупки напитка. Владельцы заведений надеялись таким образом привлечь посетителей, рассчитывая при этом, что одним напитком клиент не ограничится. Иногда качество этих бесплатных блюд было довольно высоким. «Миссис Белтроп являлась?» «Принеси поднос с карточками, Джо. Я не помню, кто заезжал». Мальчик удалился и через минуту вернулся с серебряным подносиком, полным дамских визитных карточек. Он протянул подносик миссис Пантелье. «Передай его мистеру Пантелье», — велела та. Джо подал поднос мистеру Пантелье и забрал суп. Мистер Пантелье изучил имена всех посетительниц, приезжавших к жене с визитом, зачитывая некоторые вслух и сопровождая чтение комментариями. «Обе миссис Даласидас. Нынче утром я проделал большую работу по сделкам на срок для их отца. Милые девочки, пора бы им замуж. Миссис Белтроп, вот что я тебе скажу, Эдна. Ты не можешь позволить себе пренебрегать миссис Белтроп. Да Белтроп может 10 раз купить нас с потрохами. По мне, так его бизнес стоит кругленькую сумму. Напиши-ка ты ей записку. Миссис Джеймс Хайкемп. Чем меньше тебе придется иметь дело с миссис Хайкемп, тем лучше. Мадам Лафорсе. Ей тоже пришлось добираться из самого Керлтона, бедной старушки. Мисс Уикс. Миссис Элинор Болтонс. Он отодвинул карточки в сторону. «Боже мой!» — воскликнула Эдна, кипя от злости. «Почему ты относишься к этому столь серьезно и поднимаешь такой шум?» «Я вовсе не поднимаю шум. Однако нам следует относиться к этим кажущимся мелочам со всей серьезностью. Подобные вещи немаловажны». Рыба подгорела. Мистер Пантелье к ней не притронулся. Эдна же заявила, что легкий привкус горелого ей не мешает. Жаркое пришлось мистеру Пантелье не по вкусу, к тому же ему не понравилось, как поданы овощи. «Мне кажется, — заметил он, — что в этом доме расходуется достаточно денег, чтобы мужчина по меньшей мере один раз в день мог поесть без ущерба для собственного самоуважения. Раньше ты считал нашу кухарку сокровищем, — равнодушно возразила Эдна. Возможно, так и было, когда она к нам пришла. Но и кухарки — всего лишь люди. За ними нужен надзор, как и за любой другой категорией персонала, который мы нанимаем. Представь, если бы я не следил за служащими в своем офисе, а просто позволил бы им вести дела по-своему. Очень скоро они причинили бы мне и моему бизнесу немалый ущерб». «Куда ты?» — спросила Эдна, увидев, что муж встает из-за стола, не проглотив ни кусочка, если не считать нескольких ложек щедро приправленного супа. «Я собираюсь поужинать в клубе». «Доброй ночи». Мистер Пантелье вышел в прихожую, взял с вешалки шляпу и трость и покинул дом. Эдне подобные сцены были не в новинку. В прошлом они нередко доставляли ей сильное огорчение. Бывало, что у нее полностью пропадало всякое желание доедать свой ужин. Иногда она отправлялась на кухню, чтобы сделать кухарке запоздалый выговор. А однажды пошла к себе в комнату, целый вечер изучала кулинарную книгу и составила меню на неделю, после чего ее преследовало чувство, что, в сущности, она не сочинила ничего достойного. Но в тот вечер Эдна все же доела ужин в одиночестве, сделанный обстоятельностью. Лицо ее раскраснелось, глаза горели каким-то внутренним огнем. Покончив с ужином, она пошла к себе, велев мальчику-слуге сообщать всем визитерам, что ей не здоровится. Комната Эдны представляла собой красивый просторный покой, нарядный и эффектный, освещенный мягким неярким светом, уже притушенным горничной. Женщина пересекла его, встала у раскрытого окна и устремила взгляд на густые садовые заросли. Там, среди благоухания и неясных петляющих очертаний цветов и листьев, кажется, сосредоточились вся таинственность и волшебство ночи. Эдна искала и находила себя именно в этом сладостном полумраке, который соответствовал ее настроениям. Но голоса, доносившиеся до нее из темноты, с небес над головой и со звезд, отнюдь не утешали ее. Они глумились над нею, в них слышались заунывные ноты, полные обреченности, лишенные даже надежды. Эдна отошла от окна и начала ходить по комнате взад и вперед, из конца в конец, без остановки и отдыха. В руках у нее был тонкий носовой платок, который она изорвала на полоски, скатала в комок и отшвырнула прочь. Один раз она остановилась и, сняв с пальца обручальное кольцо, бросила его на пол. Увидев его на ковре, она наступила на него каблуком, стремясь раздавить. Но маленький каблучок не оставил на крошечном мерцающем обруче ни царапины, ни вмятины. Обуреваемая чувствами, Эдна схватила со стола хрустальную вазу и запустила ее в плитки камина. Ей хотелось что-нибудь уничтожить. Раздавшийся грохот был именно тем, чего она желала услышать. В комнату поспешно вошла встревоженная звоном разбившегося хрусталя горничная, чтобы узнать, в чем дело. «Всего лишь разбилась ваза», — сказала Эдна. «Не беспокойтесь. Оставьте это до утра». «О, вы можете поранить осколками ноги, мэм», — настаивала служанка, собирая разлетавшиеся по ковру черепки. «А вон ваше кольцо, мэм, под стулом». Эдна протянула руку, забрала у горничной кольцо и надела его себе на палец.